Глава 14. Ева. Я думала, что ни за что не усну в звериных объятиях. Во-первых, от страха. Во-вторых, от того, что Альфа меня будоражил, вызывал во мне те чувства, которые я бы предпочла никому не открывать. Самым отвратительным в этом было то, что люди тоже немного звери, и Альфа читал меня, как монах, храмовую книгу. Хотя, конечно, монахом Теодрик не был. Я чувствовала его напряжение, его возбуждение, которым он упирался в мое бедро. Как тут вообще можно уснуть? Но я умудрилась это сделать. Согрелась от его близости. Меня знобило, а вервольфы оказались гораздо более теплыми, чем люди. Поэтому я на Альфе лежала будто на печи. Вот меня и сморило. Затянуло в пропасть сна. Я словно рухнула туда с обрыва. И так же резко проснулась. Как оказалось, одновременно вместе с Альфой. Не успела удивиться тому, что он тоже спал, да еще и в опасной от меня близости. Теодрик сел и по-звериному принюхался. Я дурой не была, догадалась, что у нас гости. В смысле, он кого-то учуял. Хорошо, если кто-то из своей стаи, а если нет? Поэтому я предпочла не задавать вопросов, вообще не издавать каких-либо звуков, и все равно мое дыхание казалось мне оглушающе громким даже сквозь пелену дождя. Постойте, это вообще дождь? Я присмотрелась и поняла, что вода как лилась с неба, так и продолжала это делать с потрясающим постоянством. Дождь же должен меняться, но это был очень странный дождь. И тут до меня дошло, что это не дождь вовсе, а река. Водопад. Мы были спрятаны в пещере за водопадом. Очевидно, удар головой действительно как-то повлиял на мою способность соображать. А может, дело в том, что меня все время отвлекал Альфа. В любом случае, сейчас имело значение только то, надежно ли мы спрятаны. По меркам людей, такой тайник был идеальным, лучше не придумаешь. Сказать то же самое про вервольфов я не могла. У них такое чутье, что не обманешь. Или можно? Пока я над этим раздумывала, Теодрик одним плавным движением оказался на ногах и ушел, продемонстрировав мне широкую спину с бугристыми мышцами, переходящую в подтянутые ягодицы. Наверное, странно было краснеть рядом с мужчиной, с которым ты провела ночь, и который, в принципе, так разгуливал, не испытывая стеснения. Но мне на щеки будто плеснули жаром, и я быстро отвела взгляд. Альфа отошел к потоку и скрылся за углом. А я, поправив юбки, села и обхватила себя руками. Небольшой костер давно погас, и без вервольфа под боком было холодно. Мысль о новом побеге была первой, вспыхнувшей в моей голове. Но я со вздохом отложила ее на потом. Для начала я не увидела здесь дороги, кроме той, которой ушел Альфа. Не говоря уже о том, что догнать меня ему не составит труда. Сам же сказал, не намерен отпускать, пока не наиграется. Если во мне искорка еще тлела надежда на то, что Теодрик просто меня отпустит, то он сам же ее и погасил. Причем, как оказалось, дело не в моей связи с Дорсоном. Я сама ему понадобилась, и не для чего-либо, а для плотских утех. Меня всю перетряхнуло, когда я вспомнила о ночи в шатре, и я очень надеялась, что от омерзения. Но придется потерпеть еще. Или жаловаться на головную боль. Он же сам заявил, что не станет меня трогать, пока голова не заживет. А она у меня гудит до сих пор. К счастью, продолжает думать. Нужен более действенный план, чтобы получилось освободиться наверняка. И не попасть из огня да в полымя. Вот как сейчас. Где бродит эта зверюга? И с каких пор мне с ним спокойнее, чем одной? Додумать я не успела, потому что Альфа вернулся, и не один. Внутрь пещеры шагнул еще вервольф, которого я почти тут же узнала. Помнила его лицо в том зале, куда согнали всех волчьих невест. Еще один Альфа Альянса. Молодой, смуглый, в отличие от моего неудавшегося охранника, действительно видный. По таким обычно все девки сохнут. Особенно это стало понятно, когда он улыбнулся, продемонстрировав ямочки на щеках. Но у меня его появление вызвало волну ужаса. Если Теодрик отдаст меня Альянсу, мне отсюда никогда не выбраться. Разве что в чертоге владыки. Хотя вряд ли они мне светят за мои мысли и деяния на этой земле. Скорее уж, кипящий чан в преисподней. Улыбка прибывшего погасла, а взгляд прикипел ко мне. В пещере не сказать, чтобы было светло, но я кожей почувствовала, как жадно он меня рассматривает, как раздувает ноздри, втягивая мой запах. Будто надышаться не может, будто готов накинуться на меня прямо сейчас и... «Да, Гальф?» — окликнул его Теодрик, и пришлый Альфа моргнул, прогоняя наваждение. «Прости, Тео, отвлекся. Как оказалось, волчьи невесты полны сюрпризов, а эти особенно». Он скользнул по мне последним взглядом и отвернулся. Только тогда я смогла нормально вздохнуть, перевести дыхание и, наконец-то, заметить девушку, которая шагнула в пещеру последней. Серебристые волосы были убраны под капюшон, но эти светлые льдистые глаза я не забыла. Я сразу узнала Рину, невесту, что руководила всеми еще в монастыре, знала все про всех и не тряслась от того, что нужно прирезать Альфу во сне. Сейчас же она пришла вместе с тем Альфой и стояла передо мной. Это было странно. Это было более чем странно. Но Рина бросилась ко мне раньше, чем я успела что-либо спросить у Теодрика. Она опустилась на колени и приложила прохладную ладонь к моей щеке. «Ева, что с тобой?» В льдистых глазах зажглось искреннее беспокойство. «Я в порядке», — пожала плечами в ответ. Учитывая то, где и с кем мы оказались, шишка на голове виделась мне ерундой по сравнению с тем, что сегодня могла оборваться моя жизнь. Как от рук Альфы, так и от неудачного удара головой. Но, кажется, владыка решил продлить мои страдания, вручив в эти самые руки зверя, чтобы он продолжал меня мучить. Рина посмотрела на меня с сомнением. «У тебя в волосах запеклась кровь», — сказала она и добавила беззвучно, одними губами. «Это он?» Как бы мне ни хотелось обвинить Альфу во всех смертных грехах, лгуньей я никогда не слыла. «Это случайность», — вытолкнула я хрипло. Кажется, Рина мне до конца не поверила, но сделала вид, что мой ответ ее пока удовлетворил. Мы разом перевели взгляды на Альф, которые о чем-то спорили в другой части пещеры. Делали они это на своем наречии, поэтому я ничего не понимала. А вот расширившиеся глаза Рины на миг заметила. Она отвела их, вновь посмотрела на меня, но этого было достаточно, чтобы до меня дошло. Она знает их язык, но скрывает это. Я понимала, почему. Учитывая, что нас и так держат за лазутчиков, привлекать к себе внимание лишний раз ни к чему. «А ты в порядке?» — спросила я, на что Рина быстро кивнула. «А другие?» Девушка замешкалась, и я поняла, что нет, не в порядке, совсем не в порядке. Я прикрыла глаза, пытаясь справиться с чувствами, что закололи в груди. Я почти не знала волчьих невест, с некоторыми даже парой слов не успела перекинуться. Тем не менее, мне было больно от этой потери. Столько прекрасных, загубленных душ по вине генерала. Выступившая слеза собралась в уголке глаза, пощипывая солью, и потекла по щеке. Я сложила пальцы треугольником, чтобы помолиться за них, но почувствовала, как Рина перехватила меня за запястье. Тогда я распахнула глаза, и меня тут же обожгло злым взглядом Теодрика. Ему претит человеческая религия? Или почему он смотрит на меня зверем? Впрочем, Альфа не спешил объяснять мотивов собственной ярости. Просто подошел к нам, а второй, которого он назвал Дагольфом, подошел следом. Теодрик встал за моей спиной, а Дагольф остановился рядом с Риной. Он же первым и нарушил повисшую тишину. «Я передал ему твои слова, Рина, как и твои условия». «Я приведу вас к генералу», — кивнула девушка. «А вы сохраните мне жизнь и отпустите». «Если это не ловушка». Сейчас я не могла видеть лицо Теодрика, но я чувствовала его силу, струящуюся по моей спине какой-то невидимой лаской, будто обволакивающей все мое тело. Странно, в шатре она ощущалась мной иначе, как нечто пугающее и давящее. Теперь она меня словно согревала. Еще более странным было не чувствовать давление силы Дагольфа. Я прекрасно помнила, как задыхалась от этой мощи в главном зале монастыря. Сейчас же он ощущался мной будто человек. Давил взглядом, властным статусом Альфа-Альянса, но не более того. «Если это ловушка...» Рина явно была не из робких, потому что смело выдержала взгляд Теодрика. «То вы меня просто убьете, как всех остальных». По коже прошел мороз. Я глубоко вздохнула, но лить слезы не стала. Может быть, потом, а сейчас надо разобраться с генералом. Если Рина действительно знает убежище Дорсона, это может ее спасти и уничтожить генерала и всю человеческую армию. Если на генерала мне было наплевать, то на остальных людей нет. Что будет с ними? И что будет с Риной? насколько вообще можно доверять Альянсу. «Идёт», — легко согласился Теодрик. «Слишком легко. Хотя неудивительно, если вспомнить его ненависть к Дорсону. Я убиваю генерала и освобождаю тебя». «Поклянись!» — выпалила Рина. «Я должна обезопасить себя». Я не знала, что это за колдовство такое, но от следующих слов Теодрика по моей коже прокатились толпы мурашек, меня всю будто окутало его силой. «Клянусь честью Альфы, что отпущу тебя на свободу». «И Еву», — добавила Рина, сильно, до боли сжав мою руку. Мурашки на коже сменились огнем. Теперь меня словно всю опалило, потому что глаза Теодрика окрасились желтым, а сам он оскалился, как настоящий зверь. «Нет!» — рыкнул коротко. «Только одну из вас!» «Я согласна!» — не задумываясь, выпалила Рина. «Пусть будет только Ева!» В другой раз я бы восхитилась смелостью девушки, но сейчас искренне испугалась за ее жизнь. Казалось, с чего бы? Мы совершенно не знакомы. Тем не менее, я не смогла остаться равнодушной к той, что таким странным образом пытается меня спасти. Меня интересовал лишь один вопрос, который я не могла задать. По крайней мере, когда на нас смотрят две пары волчьих глаз. А вот Альфа Теодрик мог все. «Почему?» — поинтересовался он. Сила Альфа вибрировала в нем. Я чувствовала ее как себя. «Только что ты тряслась за собственную жизнь». На этот раз Рина опустила глаза в пол, как нас учили общению с вервольфами Альянса. «До сих пор трясусь, Альфа, можешь не сомневаться. Но я также не хочу, чтобы вы убили Еву». Она не видела лица Теодрика, а вот я смотрела на него неотрывно. И по лицу Альфы после слов Рины пробежала тень. Будто его возмутила сама вероятность моей гибели. Еще бы не возмутила, он же не успел наиграться. «Я не собираюсь ее убивать», — объяснил Теодрик. «Но свободу получит лишь одна из вас, и я сам выберу, которая». Взмахом ладони он пресек попытку Рины спорить дальше. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, и тут же закрыла. «Это мое последнее слово». Рина кивнула, а мне осталось только принять то, что Теодрик меня добровольно не отпустит. Но принять не значит смириться. Кажется, у меня даже появилась союзница, а вместе с ней, возможно, и шанс выбраться из этих паучьих сетей, в которых я застряла. «После обеда расскажешь, где Дорсон», — вклинился в разговор молчавший до этого времени Альфа Дагольф. «Покажу», — поправила его Рина. «Но до того места пара дней пути. Это не проблема». На обед оказались жареные на костре кроличьи тушки и свежая зелень. Мне не очень хотелось есть. До сих пор слегка тошнило после того удара. А еще меня жутко беспокоило присутствие второго Альфы. Дагольф не смотрел на меня в упор, но я все равно то и дело чувствовала его взгляды, которые мне очень-очень не нравились. Я и одному Альфе не доверяла, а второму тем более. Аппетиту это не способствовало. Теодрика мои желания не волновали. Он пригрозил, что сам меня накормит, если стану мешкать. После этого захотелось бросить в него кроликом. Защитила его только привитое мне с детства уважение к пище насущной. Бросаться хлебом, если не тяжкий грех, то настоящее преступление и присутствие Рины. Мне не хотелось показаться неблагодарной перед женщиной, что хотя бы попыталась меня спасти. Правда, на язык просились сотни не самых лестных слов в ответ на угрозы Альфы. Я опять же сдержалась, благодаря ее присутствию. После обеда мы выдвинулись в путь. Дагольф и Рина приехали на лошади, поэтому вервольфы усадили нас на прекрасное белое животное, а сами обратились в зверей. Путешествовать так было в разы удобнее, чем пешком, поэтому я даже обрадовалась. Точнее, обрадовалась бы, если бы не цель нашего путешествия. Меньше всего на свете мне хотелось видеть генерала и Лема. Если, конечно, мы действительно собирались ехать к ним. «Рина, ты правда знаешь про тайное убежище Дорсона?» Вервольфы потерялись за деревьями, и я поняла, что не могу не спросить. Она ехала впереди, ведя лошадь, а я крепко цеплялась за ее талию. Но на мой вопрос оглянулась. В глазах-льдинках мелькнуло изумление. «Альфы чувствуют ложь, Ева. Я бы не смогла им солгать». «Но там же много людей», — нахмурилась я. «Там много солдат», — поправила она меня. «Я предупредила об этом Дагольфа, но если им с Теодриком нужен только генерал, то пускай забирают его». В ее словах было столько боли, что даже мне это передалось. А может, ночь с Альфой что-то изменила во мне. Я теперь слишком остро чувствовала других людей. «За что его ненавидишь ты?» «Ненавижу», — хмыкнула Рина и вновь повернулась вперед. «Ненависть — слишком сильное чувство, Ева, а я давно перестала чувствовать. С тех пор, как согласилась на всю эту авантюру с волчьими невестами, единственное, что я хочу, — это выжить. Жизнь без чувств — это не жизнь». Не думала, что это скажу, оно само как-то вырвалось. «Смерть из-за любви гораздо хуже. Ты же согласилась на это ради любви?» Наш разговор не был солнечным и ярким, как день вокруг, а сейчас и вовсе все показалось серым и блеклым. «Из-за моей деревни». «Я тоже из-за семьи», — призналась Рина и горько вздохнула. «И где я теперь?» «Ты освободишься», — напомнила я. «Я освобожу нас обеих», — поклялась она.